Эпилог. В продолжение времени, времен и полвремени. 1991 год. 1. Беглец и беглянка. И все же. Должно быть, крайняя младшенькая Шуша, лицом копия ландыша, успела в детстве нацедить в себе любви дедовой, потому и вернулась из Гатчины в Алексееву слободку взрослой барышней спустя почти что 10 лет разлуки. Возвращение вышло через одну тонко обставленную аферу. Богам принято приносить жертву. Шуша отправилась в мышиные слезки, дачный поселок под Гатчиной, и к ногам двух домашних башков, матери и старшей сестры Веки, возложила свиную вырезку на 2,5 килограмма, куриные крылья килограмма на 1,5, 2 лотка с куриными желудками, 1 кило говяжьей печени, ведерко молдавской черешни и торт пралине с миндалем. Вырученными отпускными заплатила за коммунальные расходы и внесла первый взнос на постройку дачного водопровода. Заработала молчаливую индульгенцию за предстоящую поездку на юг, к Чёрному морю, как говорил Денька, к Чёрному. И, получив амнистию до осенних дачных работ, с трепетом нашкодившей школьницы вместо поезда «Ленинград-Симферополь» села в поезд «Ленинград-Москва». Месяцы ее не искали. А в начале осени Шуша открылась отцу, что с работы она рассчиталась, уходя в отпуск, в институте перевелась и уехала жить к Деньке. Кто же скоротает с ним его золотой век? Отец немедленно был снаряжен в столицу в погоню. Переговоры затягивались, мышиные слезки и Гатчина строчили гневные телеграммы в Москву. Москва держала паузу. Гонец прижился в родовом доме и, по всей видимости, не спешил завершать свою миссию по возвращению беглянки. В натиске и обороне прошли осень, зима, весна, запылило лето. Почти годовой круг. Время уходило. И без расспросов домашним ясно стало, отчего Евгений не возвращается в Гатчину. Жена его, красавица-муза Форточкина, маникюрша, 3-го года сорвалась в загул, увлеклась проезжим воздушным акробатом из гастролировавшего в Гатчине Шапито. Объявившись воскресным утром через год, медлила на половичке с чемоданом в ногах. Решилась. Евгений отворил дверь на резкий звонок. Гастролерша готова к расспросам. «Здравствуй, Жека!» Евгений спросил без любопытства. «А где твой?» Запнулся. Форточкина тут же подсказала. «Пахарь?» Ожидая более хлесткого слова. Но муж досказал «концертант» и отступил на шаг, пропуская. Муза без тени смущения с того же дня продолжила царить в своей вотчине. Старшая дочь Века глазами пожирала подурневшую мать, подшучивала над отчимом. Младшая Шуша, напротив, не могла смотреть матери в глаза и все старалась быть полезной отцу, хоть в мелочи. Форточкина подвязалась ездить в Польшу с челноками. Часто брала с собой Веку. Вдвоем увезешь больше. Квартира стала смахивать на бюро находок, комиссионку и никак не походила на жилище, в понимании Евгения достойное название «дом». Муза перепаковывала товар, таскала тюки, налаживала сбыт, собачья с делягами и махнув рукой на зарплату мужа-гравёра. Сам Евгений слышал в душе звук расстроенной гитары, но натянуть струны и настроить не находил сил. Вина жены списана за течением событий и дней, но не оправдана, не забыта. Все чаще уходил вечерами, гулял бульварами под непогодой и совсем бы ушел. Да куда? От отца ждал упреков, ведь именно Лавр Павлович когда-то обронил: «Форточкины не бывают музами». Едва представился случай, забота вернуть дочь-беглянку, Евгений спешно собрался в Москву, при сборах бесповоротно решив не возвращаться. «Съездим мы с тобой, Шушка, к Черному морю. В самом деле съездим, не понарошку». Отец тогда и словом не попрекнул сына. А в дому Лантратовском прибавилось мужского духа и духа молодости, стало шумно и весело. Старость дорожила присутствием молодости, молодость грелась возле. Но при первом весеннем ветре рвалась из дому куда-то далеко-далеко, к югу, к морю, к чуду. Уходило время. Время уходило. И вышло вовсе.